Часть вторая. Раскрутка. Глава девятая. Ремингтон с громким стуком упал на пол. Лаврентьев подхватился и едва не вывалился из кресла. Сон его сморил. Хотя он и вознамерился было всю ночь бодрствовать возле своего пациента. Психоаналитик тут же уставился на Фомина. Тот спал на диване. Шум на него никак не подействовал. Вполне здоровый был сон, не вполне здорового человека. Лаврентьев почувствовал, как у него в груди мелко застучало сердце, словно он только что пробежал стометровку. Он поднял оружие и вновь уставился на Фомина. «Надо же!» — пронеслось у него в мозгу. «Оказывается, это у доктора не в порядке нервы, а не у его пациента». Вывод несколько смутил Лаврентьева. Он поднялся и потянулся, отгоняя остатки неспокойного сна. Занимался рассвет, и лучи солнца уже проникали в комнату через окно. Лаврентьев потер лоб, в голове было как-то туманно, и психоаналитик решил, что лучше было либо спать нормально, либо не спать вообще. «Седуксенчика бы сейчас шарахнуть». Тут же возмечтал он. Но спасительного лекарства рядом не было, а то, которое имелось у Фомина, он не знал, где хранилось. Лаврентьев еще раз взглянул на хозяина особняка, поморщился и зашагал по комнате, держа в одной руке ремингтон. Будить пациента он не решился, что-то сдерживало его, хотя желание было. Нечто иное, более сильное, заставляло Лаврентьева воздержаться от исполнения данного желания. Никуда пациент не денется. Дверь на веранду была приоткрыта. Фомин, когда вернулся, не закрыл ее плотно. Лаврентьев взялся за ручку и, прежде чем плотно закрыть дверь, выглянул на веранду, как бы проверяя, что там все в порядке. Дверь он не захлопнул, не успел этого сделать. На веранде никого не было. Однако кое-что привлекло его внимание. Возле самого порога, по правую сторону от двери, у стены стояла сумка. Кожаная спортивная сумка. Лаврентьев нахмурился. Он мог поклясться, что, когда входил в дом, сумки у двери не было. Он обязательно обратил бы на нее внимание. Она ведь стояла едва не на проходе. Значит, вчера вечером сумки здесь не было. Когда же она появилась? Долго размышлять психоаналитику не пришлось. Ответ напрашивался сам собой. Только Фомин мог принести эту сумку. Фомин оставил сумку на веранде, не желая вносить ее внутрь. Почему? Потому что в комнате кто-то был, психоаналитик. Фомин не желал показывать сумку Лаврентьеву. Почему? Лаврентьеву эти выводы показались сущим бредом. Фомин был болен. А здесь, получается, он размышлял здраво. Лаврентьев вдруг разозлился на себя за то, что не может разобраться ни в чем, ни в своей жене, ни в пациенте. Он стоял как столб возле раскрытых дверей и смотрел на сумку. Ей было здесь не место. Она посеяла тревогу и еще одну загадку, которых и так было предостаточно. Лаврентьев дернул головой. В эту минуту ему вообще ни о чем не хотелось думать. Это было, в принципе, легко сделать, если бы не сумка. Она не могла исчезнуть, не могла испариться. Это был вполне материальный предмет. Диван заскрипел. Лаврентьев оглянулся и машинально приподнял ствол оружия. Фомин слегка пошевелился и вновь затих, сладко посапывая. Вот псих, спит, словно ничего и не случилось. Словно все хорошо, хотя, может, для него и хорошо, только для Лаврентьева хорошего ничего не было. Наоборот, все было прескверно. Того, что он хотел заполучить, у Фомина не было. В крайнем случае, тот так сказал. Лаврентьев перевел взгляд на сумку и поднял ее, после чего закрыл дверь и прошел к столу. Он положил на стол Ремингтон сумку. Молния раскрылась легко. Лаврентьев удивленно заморгал глазами, а затем с еще большим удивлением стал вытаскивать содержимое сумки. Приклад, ствол, оптический прицел. Лаврентьев сразу сообразил, что это за детали. Дальше, завернутые в тряпку, лежали более мелкие предметы, предназначения которых Лаврентьев не знал. Но то, что это все было детали оружия, он не сомневался. Лаврентьев повел носом. От деталей исходил некий специфический запах, вернее, от одной, от ствола. Он приподнял его и поднес поближе к носу. Так и есть запах пороха. Лаврентьев вернул ствол на стол. Из разобранного на данный момент оружия недавно стреляли. Лаврентьев поежился, словно целили именно в него. «Вы последовали моему совету, доктор?» Лаврентьев едва не подпрыгнул на месте, все тело будто пронзило током. Он присел, словно намереваясь юркнуть под стол, а затем резко приподнялся. Фомин лежал на спине на диване, скрестив на животе руки и смотрел на психоаналитика, слегка повернув голову. На губах у Фомина блуждала загадочная улыбка. Лаврентьев плюнул себе под ноги. «Вы побледнели, доктор?» — вполне спокойно произнес Фомин, не отводя взгляда от Лаврентьева. «Еще бы!» — наконец выдавил из себя психоаналитик и почувствовал, как голос у него задрожал. Несколько раз глубоко вздохнув, Лаврентьев взял себя в руки и уставился на продолжавшего спокойно лежать пациента. «Хорошо, что вы проснулись», — выдавил из себя вежливый Лаврентьев, решая, как лучше начать разговор с пациентом. Фомин сел, свесив ноги с дивана. Он поправил на себе рубашку и после этого поднялся. Неторопливо пройдя к столу, он глянул на предметы, лежавшие на нем. «У вас хороший вкус, доктор», — уверенно произнес Фомин. «Какой еще вкус?» — не понял Лаврентьев. «Вы выбрали себе хорошее оружие, получше, чем я вам предлагал». «О чем вы говорите?» Лаврентьев совсем ошалел от таких слов пациента. «Это же ваше оружие!» Фомин покачал головой, кивнул в сторону разобранной винтовки. «Нет, доктор, вот эта винтовка не моя». «Как это не ваш, когда именно вы ее вчера вечером принесли?» Лаврентьев произнес это несколько зло, забыв даже о том, что человек перед ним не совсем здоров. «Я принес». Теперь настала очередь удивиться Фомину. «Я никуда вчера не выходил. Вы что, доктор?» Лаврентьев так уперся в Фомина взглядом. «Послушайте, Андрей Викторович, мы вчера с вами договорились встретиться. Я приехал, как и обещал. Вас не было. Я стал ждать. И когда вы пришли домой, то принесли с собой сумку, которую и оставили на веранде». Фомин идиотски сощурился, затем посмотрел на сумку, потрогал ее, будто некую диковинку, и покачал головой. «Нет, доктор, я не понимаю, о чем вы говорите. Я впервые вижу эту сумку и эту винтовку. И вчера я никуда не уходил, я был дома. Здесь, в комнате. Я ждал вас. И ждал их. Как я мог покинуть дом, когда вы обещали мне показать врагов? Я никуда не уходил, доктор. Я просто устал и заснул. Мне ведь приходилось не одну ночь дежурить. Я устал. Но вы меня подстраховали, доктор, правильно? Вы пришли с оружием». Фомин вновь кивнул на разобранную винтовку. «Да ни с чем я не пришел», — выдохнул Лаврентьев. — «Я запрещал вам прикасаться к оружию, и уж не сделал бы это сам». — «Правда?» — Фомин тупо уставился на стол, затем на психоаналитика. — «В принципе, вы говорили мне об этом, доктор?» — «Конечно, говорил». Психоаналитик внимательно посмотрел на Фомина. — «Смотрите мне в глаза, прямо». Фомин четко исполнил указание Лаврентьева. Ничего в глазах у пациента Лаврентьев не приметил, ровным счетом ничего, пустой бессмысленный взгляд, как у котенка, только что раскрывшего глаза. «Вы правда ничего не помните?» Лаврентьев внимательно наблюдал за зрачками собеседника. Ничего не изменилось. В глазах у Фомина трудно было что-то прочитать. «Что я должен помнить, доктор? Я же говорю, я вчера был дома. Куда я мог пойти? Они меня не пустили бы?» Лаврентьев расстроился. Такое, в общем, бывало. При соматогенном психозе, шизофрении или комбинации этих заболеваний, временная амнезия, хотя... Лаврентьев неожиданно вспомнил вчерашние глаза пациента, когда тот появился в комнате с пистолетом в руках. Глаза. В них было осмысленное выражение. «О, Боже!» И говорил вчера вечером Фомин вполне здраво, даже про врагов. Лаврентьев отказывался верить самому себе. Получается, что в отдельные моменты здравый рассудок возвращался к Фомину, и происходившее в эти моменты затем начисто исчезало из вновь становившейся больной памяти. Впрочем, такое в практике психотерапии случалось — временное возвращение рассудка, а затем опять помутнение сознания.